Глава 21. Четвертый этап. Отель «Риц», королевский номер. Андрей прикрыл дверь и глубоко вздохнул. Своего помощника Толика он отправил сегодня отдыхать, ведь планировал остаться в номере до конца дня. Слишком его все вымотало. Прошелся по королевскому номеру и безразлично посмотрел на предметы интерьера. В данный момент его интересовало лишь одно. Он сел на выделанный из кожи твари из зоны диван и включил телевизор, который занимал всю стену его номера. По новостям крутили кадры турнира, и Андрей, сжав руки и прислонив их к лицу, смотрел перед собой. Он впитывал каждый кадр, каждую секунду турнира, надеясь увидеть Настю. Нет, он вчера не убедился, что это его Настёна, но с девушкой так легко и хорошо было проводить время, что все остальное отходило на другой план. Принцу было неважно, что это совсем не его сестра. Как бы он этого ни желал. Андрей даже хотел бы вновь поговорить с Настей и посмотреть на турнир, но его отвлекли дела. Их в срочном порядке поручил ему отец, раз уж сын находился во Франции. Посол очень обрадовался, что именно Андрей был здесь, а не его брат, с которым совсем уж тяжело иметь дело. Принц сидел, пока не просмотрел все новости. Он так и не увидел ни единого кадра, где присутствовала бы Настя, хотя бы издалека. Но вдоволь насмотрелся на Фера, странного имперца, который был ее начальником. Что-то в нем пугало Андрея. Принц не мог сказать наверняка, что именно, а потому присматривался к барону. Он попросил Анатолия найти всю доступную информацию, пусть и имел ее до этого в кратком варианте. Принц отвел взгляд от телевизора, когда появились новости о погоде. Его не интересовало, будет ли завтра дождь в Париже. Теперь он бесцельно блуждал глазами по комнате, пока не наткнулся на столе на коробку. Она была непростая, а обернутая в подарочную упаковку со смешными изображениями пряников. Будто кто-то сохранил ее с Рождества. Кто был в номере Андрея? Принц не имел ни малейшего понятия, а потому поднялся с места. Вопрос «Чё за херня?» так и читался на его лице. Руки автоматически потянулись к телефону, а пальцы нажали номер. «Ресепшн? Да, какая-то посылка. Не было никого?» «Да, спасибо». Никто не слышал ни про каких курьеров, которые просили доступ в его комнату. А уборщица была еще до отъезда Андрея. Это была не она. Неизвестность пугала, но не принца. Андрей медленно подходил к столу с коробкой. По пути он врубил свою ауру и начал осматривать все на предмет чужого присутствия. Дошел до стола и проверил саму коробку. Ничего, все нормально. Обычная коробка. Да и мало чего Андрей бы испугался. Слишком сильным был. Смог бы пережить и взрыв всего отеля. Но прирожденная осторожность брала свое. Принц присмотрелся к коробке. К ней была прикреплена записка. «Не переживай, она без подвоха». От этого Андрей лишь сильнее стал нервничать. «Хочешь посоветовать что-то не делать? Никогда не пиши «не» в совете». Принц хмыкнул. Рука Андрея потянулась к бумажке. Он с легкостью поддел ее и перевернул, чтобы осмотреть на предмет новых зацепок. Кто это мог быть? И нашел новую надпись. «Точно без подвоха». Снизу была приписка. «Ты же уже наверняка просканировал коробку. Открывай». Это даже пугало. Хотя Андрей тут же успокоил себя. Толику звонить пока не стоило. Если что, он и сам справится. Так что можно открыть коробку, ведь ничего опасного в ней в любом случае не хранилось. Открыв ее, Андрей затаил дыхание, ожидая чего угодно. Но тишина номера не была потревожена. А потому Андрей заглянул внутрь и увидел на дне маленькую брошь в виде яблочка, которая лежала на маленькой подушечке. И еще одна записка покоилась рядом. «Надень. Смотри внимательно по сторонам». И что бы это значило? Возвращался домой я один, если не считать заторможенного Дона. Мне было над чем подумать, но о своих словах, что мне необходимо зайти за специями и парочкой ингредиентов, я не забыл. Так что я был молодцом, что всё сделал после встречи с родителями. Пожалуй, это даже подняло мне настроение. Ощущение неизвестности всегда держит в тонусе, что людей, что демонов. И пусть ты не знаешь, что тебя может подстерегать, от этого ты становишься лишь более бдительным и настороженным. А с моей матерью нужно держать ухо востро. Вернулся я в отель в хорошем расположении духа и зашёл посмотреть на дам, которые ещё не спали, хотя должны были. Но, увидев меня, все резко засобирались, только тогда переведя дух. Лишь Сора сверлила меня взглядом. Она не могла не почувствовать того, что было в самом сердце Парижа, когда мы с наставником резко решили прогуляться, но не подала виду. Можно только поражаться её эмпатии. Не давала панике накрыть её подруг. Это многого стоит, но и дух немолодая девушка. Она на своём веку видела намного больше, чем та же Элеонора. Я покачал головой Соре, так что дух расслабилась, но она ждала полного объяснения, что это такое было. Потом ей расскажу. Общаться сегодня на тему родителей я был не намерен. Сора ушла, а я отправился в свою комнату, где увидел спящего на диване Максимку. В отличие от девушек, герой не смог меня так долго ждать и сопел на диване. Даже пускал слюни на подушку. Я достал телефон и сделал много фотографий с разных ракурсов. Послал графу Демидову. Подумал немного. Нашёл у себя в записной книжке номер Дмитрия и отправил ему лучший кадр. А я фотограф не хуже Дона. Его фотография теперь тоже в моей коллекции. Если будет себя вести ещё хуже, то она попадёт в новости. С Милой у меня были отношения на короткой ноге. Так, все ушли спать. Максима я не стал тревожить, а Дон свалил к Элеоноре. Никто мне не помешает. Всю ночь мне предстояло думать о том, что я приготовлю завтра на четвёртом этапе. И кажется, я придумал, что буду готовить. Это удивит всех. Такого я ещё не делал. Наставник так и вовсе будет думать, что я сошёл с ума. Наступило утро, уже такое естественное и привычное. Доехал до стадиона, прошёл проверку. Обменялся кольцом с Доном. Всё так обыденно, что начинало становиться скучно. Лишь то, что сегодня я буду вновь готовить, сглаживало это чувство. Принца я не видел, да и как-то не горел желанием его встречать. Тем более сегодня участников осталось совсем мало, и все собрались в зале стадиона ещё раньше, чем до этого. Каждый повар был сосредоточеннее, чем в предыдущие дни. Никто не разговаривал. Лишь Руми бегал и пытался взять интервью, но ни один участник не пожелал разговаривать. Поэтому ведущий решил встать сбоку и смотреть на всех издалека, что-то комментируя на камеру. Бедняга. Интересно, сколько он успел узнать за эти дни? Вдруг Руми собрал сплетни и придержал их до финала. Я бы на его месте так и сделал. Собрал как можно больше информации, а когда участник уже возвысился, то вывалил всё грязное бельё на него. И я был демоном, хотя Руми был похож на одного из маркизов ада. Тот вёл себя так же и постоянно желал узнать больше про других, чтобы использовать в момент слабости или даже в момент триумфа. В этот раз не было никаких штор. Всё было просто и понятно. Всего 6 столов, но не думаю, что всё будет так же, как и на предыдущем этапе. Здесь не произведут деления на группы, а просто так судьям будет легче принимать и следить за ходом испытания. 6 столов, за каждым по 6 человек. Сколько будет выбывших, непонятно. Но думаю, что скоро нам объявят это сами судьи, которые вышли с разных концов стадиона и направились к судейскому столу. Лишь Гордон остановился перед нами и сложил руки на груди. «Поздравляю тех, кто прошел до четвертого этапа. Но на вашем месте я бы не стал радоваться раньше времени. Четвертый этап не дает вам гарантии, что вы станете лучшим. Здесь все будет зависеть лишь от ваших индивидуальных навыков и вашей фантазии. Надеюсь, что вы основательно подготовились к этому этапу. Мы будем судить еще строже, чем было до этого. Каждая деталь вашего блюда будет оцениваться. Малейшая ошибка закроет вам путь к званию лучшего повара в мире». Гордон говорил много, но в одном он был прав. Любая ошибка будет стоить первого места. Так было всегда. Неважно как, неважно каким образом, но лишь победителю достаются привилегии. Это касалось не только турнира. В целом, в других местах все могло обойтись и с ошибками. Однако, если дело касалось жизни, то ты должен был думать на много шагов вперед. Правила, как я и думал, были простыми. Все будут выходить по списку, который придумали организаторы. Он не будет зависеть ни от рейтинга, ни от какой-то логики. Это добавляло интереса турниру. Людям намного сложнее готовить, когда рядом сплошь сильные участники. Чем ты слабее, тем сложнее тебе придется. Давление было нереальным. И самое главное, количество выбывших так и не назвали. То есть, я рассуждал верно. Мог вылететь каждый. Так становилось даже интереснее. Список в этот раз был вывешен на стене, чтобы зрители могли видеть, кто прошел в пятый этап, а кто отправился домой. Я был в первой шестерке. И со мной были те участники, которые близко не находились за весь турнир. Неплохо. Смогу оценить их навыки и взять себе что-то на заметку. Судьи дали 10 минут на подготовку, хотя она мне была и не нужна. Но в этот момент ко мне внезапно подошли мастер Дзян, Юдзера и, неожиданно, Оливия. «Фер, тут уж каждый сам за себя». Китаянка прищурилась так, что ее глаза превратились в щелочки. «Но я желаю тебе удачи». «Друг мой, покажи свой лучший рецепт, а мы в ответ покажем свой», — кивнул Юдзеро, делая глубокий поклон. Я улыбался. Даже в такой ситуации они подошли ко мне. Стали ли мы от этого друзьями? Мне сложно было сказать, потому что даже учитывая мое пребывание в этом мире, человеческие взаимоотношения все равно остались чем-то странным. Но какое-то тепло разлилось в моей душе. Даже смелый кивок Оливии я принял благосклонно. «Буду только рад», — ухмыльнулся я, больше ничего не говоря и идя на свое место. Встал за стол и погладил свой нож, доставая его из-за пояса. Кольцо уже было готово к использованию. Самое смешное — в правилах не было сказано, что нельзя использовать продукты нечеловеческого происхождения. Оговорился. Я же не людоед, я про этот мир. Так что кольцо ждало своего часа. Этап начался с громким гонгом. Нам дали 3 часа на приготовление своего блюда. Это было даже больше, чем я думал. Так что можно не спешить и приступать к готовке позже. Наверное, со стороны это выглядело слишком самодовольно. Стою и смотрю в потолок. Могу себе позволить, между прочим. «Жареный рис», — сказал я, подавая свое блюдо перед судьями. От моего ответа у Поля, Вольфгана и Гордона отвисла челюсть. Я долго думал, что же приготовить, и понял, что все мои рецепты чуточку не подходили к этому турниру. Не мог я представить даже круассан, отгрызающий пальцы. Пусть он и произвел бы фурор. Напал бы на судей. Интересно, это считалось бы причиной для дисквалификации? «Чего?» — услышал я восклик Руми. Кажется, ведущий пытался подобраться ближе к судьям, но его не пускала охрана и организаторы. Да и сами судьи удивленно смотрели на простое блюдо, что я им преподнес. Даже выглядело оно слишком приземленно. Такое едят в каждом доме. Мастер Дзян и Юдзера с шоком уставились на рис. Можно было поблагодарить азиатов за то, что они вдохновили меня на это блюдо. Вспомнив все их пьяные и не очень рассказы, я взял за основу простой рис. «Как смешно!» — фыркнул Поль, искоса взглянув на тарелку перед ним. «Ты сделал всего лишь рис! Это недостойно звания лучшего!» Но Поль осекся. Что-то его настораживало в моем рисе. От этого я лишь ухмыльнулся. Вольфган стал первым, кто решил попробовать мое блюдо. Пусть и делал вид, что ему совершенно неинтересно, что я приготовил. Но запах... О, этот запах! Он сводил всех с ума. Стоило австрийцу съесть одну ложку, как его было не остановить. Он ел, ел и ел, напоминая мне этим Дмитрия. Маленькие крупинки чуть было не вылетали, но Вольфган не давал им пропасть. Он съел все до последней крошки и удивленно посмотрел на тарелку. Слюна капала у него изо рта, а сам он поднял шокированный взгляд, не понимая, как так получилось. «Вольф!» — удивленно воззрился на своего коллегу Гордон и уже подозрительно глянул на свою тарелку. Он зачерпнул первый кусочек и прикрыл глаза, а после резко открыл. «Да». Сначала мясо пещерной птицы попало ему на язык и распространило весь вкус. Ароматы специй глубоко проникли в этот ингредиент, пропитывая его настолько, насколько возможно. Мясо в рисе было так мелко порублено, что на первый взгляд его сложно было заметить. А овощи и морепродукты были приправлены ингредиентами из ада. Все это создавало неповторимый вкус. Гордон повторил успех своего коллеги. Невыносимое разнообразие вкуса поглотило двух судей, и Поль, не понимая, что происходит, последовал за ними. Теперь все судьи были потеряны для мира. Они окунулись в мир жареного риса. Хотя так блюдо назвать можно было с натяжкой. Это больше тушеный рис в бульоне из подводной птицы и яйца вихревых ласточек. А еще там было все, что я только мог намешать. Такое количество ингредиентов не мог представить никто, и приготовить такое способен лишь я. «Вот сукин сын!» — прошипел Дагон так, что я услышал его из зала. Но наставник тут же прикрыл рот. Вдруг его услышала моя мать, которая находилась в Париже в данный момент. А уж она точно не была сукой. «Да, я победил». Простым блюдом, которое казалось таким лишь на первый взгляд. Оно отправляло человека прямо в ад. Никак не в рай. Всю жизнь ты будешь мечтать о нем. Я не о рае, а о рисе. Простом рисе. «Это стопроцентная победа!» Промокнул рот салфеткой Гордон и принял величественный вид. «Спасибо, мастер Фер, что показали нам свое фирменное блюдо. Вы проходите в пятый этап». «Благодарю». Другим же судьям было нечего сказать. Они лишь смотрели перед собой, даже не заметив, как унесли их тарелки, а мое место занял участник из Америки, который трясся всем телом, понимая, что такой успех не повторить. Для всех я стал повелителем ада, которого стоило опасаться на мировой кулинарной арене. Ведь судьи умели придираться. А тут меня отпустили без замечаний. Это говорило о многом. И никто не знал, что я и был повелителем ада. Ирония. Я отошел в угол. Никто не стал ко мне подходить. Мои друзья-кулинары стали еще сосредоточеннее. Их очередь была в самом конце, им нужно было многое обдумать. На сей раз вышла Оливия. Я внимательно следил за ходом ее раунда. Очень внимательно. Оливия выбрала готовить лосось конфи. Довольно нежное блюдо, как и сама девушка, но стоило дать хоть слабину, как весь рецепт бы развалился. Но Оливия справилась. 3 часа их раунда прошли незаметно. Вот только... «Вы выбываете, Оливия!» — злорадно сказал Поль, смотря в сторону зала. Взгляды Дежана и Поля пересеклись лишь на долю мгновения, но этого мне хватило, чтобы понять, что к чему. Не могло произойти так, что Оливия выбыла. Ее лосось был намного сильнее, чем у участника из той же Бельгии в ее команде. Но выбыть она должна была, ведь и Вольфган проголосовал против. Но тут к судьям вышел Дагон. Оливия вся сжалась, глаза сверкали магией, но она держала ее в себе. Не время для дисквалификации. Саботаж и провокация явно были бы ей не на пользу. Но Дагон вышел к судьям неожиданно, когда норвежка уже планировала покидать турнир. Он встал рядом и положил руку ей на плечо. «Я отдаю свое право спасения этой участнице. Ее блюдо даже издалека выглядело безупречно. И мне не нужно пробовать его, чтобы понять, что ей не место среди проигравших». Зал закричал. Я же прищурился. Что это наставник решил поиграть благородного рыцаря?